Если не от пива, значит, работать не умеешь. Маша сидела за столом в другом конце комнаты и все-таки говорил я в полголоса, чтобы не унижать свою правую руку. Володька, учиться тебе надо. Со своим делом справляюсь. В Германии, чтобы сдать экзамен на мастера, надо 10 лет потратить на учебу и практику. Практики у меня много. Просиживаешь в офисе? Болтаешь с девицами? Общаться, что ли, нельзя? Его лицо имело нос, губы, щеки, но все казалось настолько бледным и влажным, что того и гляди, растечется. Я достал записную книжку. Послушай, Форда, личного общения у нас почти нет. Люди выполняют свою работу и уходят домой. В конце концов, фабрика не салон. Да еще Гитлера, процитируя, грызнулся Володька, унося недопитое пиво и недоеденную колбасу. Весь день я работал с удвоенной энергией, звонил, говорил, разъезжал. Убыток, причиненный Володькой, был не опасен, но меня он почему-то испугал, наверное, от того, что был первым. К концу дня я отправился на рубероидный завод, где пробыл долго, до 7 вечера. Когда вернулся, Маша уже готовила ужин. Но в передней не жена меня встретила, а кот. Тот самый узкомордый, широкоглазый, молчаливый. Мы смотрели друг на друга, он сердито, я недоуменно. Маша вмешалась. Выхожу из лифта, а котик сидит, уткнув морду в нашу дверь. А почему не в дверь соседки? Мы ему понравились. Зато он нам не понравился. Ну, пускай живет. Только надо дать ему имя. У соседки он жил без имени? Нужно новое, наше. Рубероид, предложил я. Маша засмеялась. Кот, видимо, от обиды удалился на кухню. Я пошел переодеваться и мыться, забыв спросить Машу, не страшит ли ее, что ночью кот опять будет ее разглядывать. Когда мы сели ужинать, Маша удивилась с некоторой неуверенностью. Коля, а ведь он не ест. Вчера же ел сметану? Нет. Размазал ее по полу, а кусок колбасы расцарапал и раскидал. Я глянул на кота, сидевшего с нахальной самоуверенностью вроде нового русского за рулем собственной иномарки. Стеклянные глаза слились в один большой зеленый глаз, как на свободном такси. Цвет шерсти серый, ничего черного. Может быть, соседка его отмыла? Кошки воды не любят. Он и ушел к нам. Говорят, что кошки связаны с мистикой. Я вспомнил, Маша, у нас в поселке женщина от кошки подцепила стригущий лишай. Волосы вылезли. Купила парик. Хлеб чистит, а локоны по плечам вьются. Я знаю другую историю. Парень привел в дом молодую жену, а мамина кошка ее не взлюбила. Бросалась, царапала ноги, пугала, гадила на ее одежду. Сядут обедать, а кошка ее тарелку опрокинет. Так и развелись. А не логичнее ли было кошку прогнать? Мама запрещала. Сняли бы другую квартиру. Не так просто. Маша, неси этого рубероида обратно. Неудобно, да и опять вернется. Кот неведомой породы и непонятного поведения. Мое решение было скорым. Я глянул в окно. Мальчишки били баклуши на детской площадке. Схватив неведомого кота, я затолкал его в сумку и выскочил во двор к ребятам. Пацаны, кто хочет кошку? Какую кошку? Вернее, кота, уточнил я и показал. Какая порода? Один мальчишка заинтересовался убедительно, погладив кота. Иракский перс. Самое удивительное, что иракский перс дался в руки пацану с охотой. Все-таки я подстраховался. Мучить не будешь? Бабушке отдам. На всякий случай я узнал номер его квартиры и фамилию. Утром меня пригласили в финансовый отдел объединения и затеяли длинный и сперва непонятный разговор. Плачевное экономическое состояние завода, худой сбыт продукции, рыночная экономика – все имеет свою цену и стоимость. В смысле, бесплатный сыр только в мышеловке. И даже когда финансисты поделились соображением, что все льготы аморальны, я еще не уловил суть, поскольку льгот не имел. Оказывается, имел. Не платил за офис. И мне было предложено, думаю, санкции генерального ежемесячно вносить $1000 за аренду помещения. Не такие уж большие деньги, а для моей фирмы ощутимые. Все справедливо. Генри Форд не терпел расточительности. В своем управленческом аппарате упразднил бюро статистики. Статистикой не построишь автомобиля. Убрал больше половины телефонных аппаратов, поскольку на предприятии в них нуждались лишь немногие. Когда Форд купил убыточную железную дорогу, то позакрывал ненужные отделы типа административного и юридического, а управление дорогой передал одному человеку, который занимал в конторе половину письменного стола. Володьку Кочедышкина, что ли, уволить? Нам бы жизнь похуже, да пояса потуже. Насторожился я. Проколы хоть и небольшие, да сразу два подряд. Всю дорогу домой Маша сидела в автомобиле безмолвно, подавшись моему настроению. Какой же у нее, как у бухгалтера, сложился месячный баланс. Мы вышли из машины, поднялись на лифте. Я отомкнул дверь и распахнул, пропуская Машу. Но вперед нее и вперед меня, как бы сквозь наши ноги, в квартиру прилетела серая торпеда. «Наш котик!» — сообщила Маша. «Ага, наш!» — подтвердил я.